Глава 31. Лотта. Апрель 1945 года. Мир был охвачен огнем. Лотте казалось, что это уже было, когда в ее родном городе бушевала хрустальная ночь, когда Гитлер объявил войну Польше, когда ее затолкали в грузовик и повезли бог знает куда. Но сейчас он был по-настоящему охвачен огнем. Она видела и чувствовала искры. Мир горел, и большая его часть уже стала пеплом. Ей казалось, она находится в горящем здании. Все вокруг трещит, обваливается и дымится, и нет выхода. Охранники Равенсбрюка были в полнейшей панике. Когда Лотта перемещалась по лагерю, стараясь никому не попадаться на глаза, она видела, как они бегают туда-сюда, уничтожая какие-то улики, и их лица были перекошены от страха и ярости. Приближались советские войска, и эсэсовцы пытались скрыть доказательства своего зла, но их было слишком много, и было слишком поздно. Они начали куда-то перевозить заключенных, каждый день выкрикивали несколько номеров, и эти женщины забирались в грузовики. Никто не знал, куда их девали. «Скорее всего, переводят в другие лагеря», — сказала Биргит. «Хотя, кто знает, может быть, просто вывозят в поле и расстреливают». Мир был охвачен огнем, и никто не знал, что делать, кроме как позволить ему гореть. «Что будешь делать, когда война закончится?» — как-то вечером в начале апреля спросил Оскар. Все еще стояли холода, но в воздухе витал намек на весну, на тепло грядущего мира, которому Лотта еще не могла доверять. Оскар стал относиться к ней лучше по сравнению с теми первыми ужасными встречами, когда после торопливого соития отпихивал ее от себя, словно с отвращением. Лотта подозревала, что он в самом деле чувствует отвращение. Но не к ней, а к самому себе. Ему было противно собственное поведение, а Лотта своим видом напоминала ему об этом. Думая так, она все сильнее жалела Оскара. Пусть даже все ее тело болело от того, как грубо он с ней обращался. Он сел на кровать и прижался спиной к стене, и, казалось, больше интересовался сигаретой, зажатой в зубах, чем Лоттой. Она поправила платье, которое он больше не требовал снять. Постаралась скрыть живот. Она была, по меньшей мере, на шестом месяце, хотя он еще не заметил то, что заметила Биргит и все остальные. Несколько женщин в бараке ей сочувствовали, хотя большинство осуждали. Первое время ее даже били, безо всякой видимой причины. Она терпела. Ей был понятен их гнев, их презрение и в какой-то мере зависть. Когда она в третий раз вернулась от Оскара, чувствуя усталость и боль во всем теле, Марта, женщина из Дрездена, которую отправили в Равенсбрюк за то, что она украла продуктовые карточки, набросилась на нее с побоями. «Грязная шлюха, лживая тварь!» — кричала она, молотя Лотту кулаками и впиваясь ногтями ей в лицо. Лотта даже не пыталась защищаться, так она была измучена, и к тому же она чувствовала, что обвинения Марты справедливы. Не каждая женщина в лагере соглашалась стать любовницей охранника. Многие отказывались, когда им предлагали. Неужели она думала, что если она сделает это ради Биргит, ее поступок будет считаться благородным? Другие женщины с трудом оттащили Марту. Лотта лежала на полу, избитая, окровавленная, а надзирательница безразлично наблюдала за ними. Казалось, драка ее даже забавляет. «Да наплюй!» — шепнула другая женщина, Магда, помогая Лотте обработать раны. — Она просто завидует. — Завидует? — изумленно воскликнула Лотта и покачала головой. — Думаешь, она бы отказала охраннику, если бы он ее захотел? Кто же виноват, что у нее рожа, как чернослив? Магда улыбалась, но Лотта не нашла в себе сил улыбнуться в ответ. Ей было жаль Марту, как и всех несчастных, кто здесь оказался. «Если мы будем ссориться, мы не сможем это пережить», — устало пробормотала она, и Магда, понимающе кивнула. «Осталось немного. Нужно оставаться сильными. «Да. Лотта слышала, что война закончится в считанные месяцы. Насколько она протянется на самом деле?» Теперь, глядя на Оскара, она начинала чувствовать, что так и есть. Осталось совсем немного. Несколько дней, может быть, недель. Она не представляла себе жизнь после Равенсбрюка, после войны. «Не знаю, что я буду делать», — осторожно ответила она. «Я пока так далеко не заглядывала. Не могу себе представить. Она закончится совсем скоро. Ты это знаешь?» Лотта молчала, понимая, что любое ее слово может его разозлить. Его эмоции были подобны фейерверку. Внезапный взрыв, и вот она уже ошарашена ужасом и болью. «Меня, скорее всего, арестуют. Может, даже убьют. Если советские войска...» Он сдавленно выдохнул и покачал головой. «Когда все это началось, мы были героями. Все были на нашей стороне». «Вы никогда не были героями», — тихо ответила Лотта, не в силах сдержать этих слов. Он посмотрел на нее, и на одну жуткую секунду в его глазах вспыхнула ярость. Он поднял руку, и Лотта ожидала удара, но его рука тут же безвольно упала. «Да, не были», — признал он, глубоко затянулся сигаретой, и Лотта выдохнула. «Я тебе говорил, что был бухгалтером, да?» «Да. В СС я вступил, чтобы обрабатывать их чертовы документы. Сюда я попал только в 43-м. Примерно в то же время, что и я», — подумала Лотта, но ничего не сказала. «Я ведь таким не был», — сказал он почти умоляюще, глядя на Лотту, так, будто просил прощения. И хотя Лотта готова была его простить, она знала, что это должна сделать не она. «Когда я впервые увидел газовую камеру, я сказал начальнику, что это неправильно». И вот он вновь сменился, стал резким, почти раздраженным. «Я сказал, раз уж вы собрались такое творить, можно же как-то гуманно». У него вырвался то ли вздох, то ли стон. «Я пытался». Лотта по-прежнему молчала. Она не могла сказать ничего, что оправдывало бы его действия. Если он хотел отпущения грехов, оно должно было прийти с истинным покаянием. «А что я должен был делать?» Он бросил на пол сигарету, теперь по-настоящему разозлившись. Перепады его настроения были как вспышки молнии. «Когда ты уже в это ввязался, что ты тут можешь сделать? Ты в ловушке. Я понятия не имел, что они на такое способны, прежде чем сюда притащился. Я не знал, и никто не знал. Кто мог представить?» Он покачал головой. «Я был просто винтиком. Бесполезным винтиком, мне никто ничего не говорил. Но когда узнал, скажи, что я должен был делать?» Он посмотрел на нее с вызовом, и Лотта спокойно выдержала его взгляд. «Вам виднее», — сказала она наконец, и Оскар снова застонал, уронив голову на руки. «Не знаю я. Не знаю», — мычал он. «Да, конечно, никогда я не любил евреев. Этих жадных ублюдков развелось их до черта. Но я же не ожидал такого». Он смотрел на нее сквозь пальцы, его лицо было перекошено отчаянием. «Они будут считать меня злодеем, садистом, извращенцем, тем, кому все это нравится, кто все это продумал, но не тем, кем я был». Лотта молчала. Да, из всех охранников он определенно был не самым худшим. Оправдала ли ты его? Прощение всегда приходило вслед за покаянием, но в земной жизни приходилось сталкиваться и с другими последствиями зла. Она не знала, с чем столкнется Оскар. Он потянулся за очередной сигаретой, зажег ее, его пальцы дрожали. «Неважно», — — сказал он, глубоко затягиваясь. «Наверное, я заслужил все, что получу». Он взглянул на Лоту теперь почти безразлично. Отчаянная боль уже сменилась усталым смирением. «Лагерь скоро эвакуируют. Через неделю или две. Останутся только больные. Остальных отправят в Мекленбург». Лотта молчала, обдумывала его слова. «Значит, война в самом деле почти закончилась. Мекленбург. Она не знала, где это. Подальше от Берлина, около 100 километров отсюда. На северо-восток. Но никто из нас не сможет пройти пешком такой путь. Мы слишком слабые». Он пожал плечами. «Либо это, либо узнаете, что могут вытворять некоторые солдаты. Слышала, что творилось в Восточной Пруссии. Этим женщинам никогда не прийти в себя». Он стряхнул головой, его губы скривились. От Лотты не укрылась мрачная ирония того, что этот человек говорил с ней о солдатах, насилующих женщин, но сейчас ей было не до иронии. Она колебалась, зная, что стоит на краю пропасти, и внизу зияет бездна. Она не могла предугадать, как Оскар отреагирует на самые безобидные слова, не говоря уже о чем-то по-настоящему важном. Но все же Биргит была права. Лотта должна была рискнуть ради спасения ее ребенка. «И что вы будете делать?» — спросила она. Оскар вновь пожал плечами. «Уходить. Уходить на восток. Лучше сдаться американцам, чем советским войскам. Это уж я точно знаю. Значит, он будет спасать себя». Лотту это, конечно, не удивило, но все же она ощутила странное разочарование, обиду, которая казалась до нелепого личной. «Я беременна», — сказала она, и от осознания степени риска у нее закружилась голова. Оскар сузил глаза, зажал сигарету в пальцах. «Врешь». Вместо ответа Лотта поднялась, натянула платье на уже заметный бугор живота. Тем, что он до сих пор ничего не заметил, она была обязана его абсолютному циничному безразличию к ней и больше ничему. Зачем она вообще ему рассказала? Лишь чтобы выяснить, есть ли у нее шанс? Он долго молчал. Его лицо ничего не выражало. Лотта присела на краешек стула, от волнения едва не теряя сознание. «Ну и чего ты от меня хочешь?» — спросил он, наконец, равнодушно и устало. «Помогите мне», — искренне ответила Лотта. «Ради вашего ребенка». Он еще какое-то время молчал, глядя на зажатую в пальцах сигарету, потом пробормотал. «Говоришь, ты раньше была монахиней?» «Где?» «В Зальцбурге, в Австрии, в аббатстве Нонберг». «А твоя семья?» «Отец был часовщиком. У него был свой магазин на Гетре-де-Газ». Не то чтобы он очень хотел выяснить подробности, но, произнося эти слова вслух, она ощутила такую тоску по дому и семье, по простоте жизни, которую вела и которая ушла безвозвратно, что ей захотелось говорить об этом еще. Даже если все члены ее семьи пережили войну, ничего уже не будет таким, как прежде. «Мой отец был поденщиком из Бреслау», — буркнул Оскар и криво ухмыльнулся. «Если бы мы встретились до войны, ты была бы слишком хороша для меня». Лотта не знала, что на это ответить. Она не могла себе представить их встречу в каких-то других обстоятельствах, кроме этих. Каким он был до войны, до того, как все эти зверства его сломали? Сам этот вопрос вызывал у нее острую боль. Если бы не война, он, наверное, был бы порядочным человеком, клерком в какой-нибудь скромной конторе. Женился бы на местной девушке, завел бы детей, ходил бы с ними в кино и на прогулки. Она представила себе все это, простую жизнь, которую ему прожить не суждено. «Я сделаю все, что смогу», — сказал он наконец. Но она понимала, что этого ответа недостаточно. «Еще у меня есть сестра», — сказала она, — «та, которой вы тогда помогли. Мы должны оставаться вместе. Мы не можем потерять друг друга сейчас». Его лицо вновь стало раздраженным, он глубоко втянул сигаретный дым. «Я же сказал, сделаю все, что смогу». Лот узнала, что это означало неделю спустя, когда рано утром всем заключенным велели выстроиться в единую колонну и идти к воротам лагеря. «Они хотят, чтобы мы покинули лагерь», — прошептала Магда. Ее глаза блестели от волнения и ужаса. В последнюю неделю всеобщее ожидание стало почти невыносимым. Неужели они погибнут сейчас, когда свобода так близка? Надзиратели нервничали сильнее, чем когда бы то ни было, и наказывали за малейший проступок. Только вчера женщину застрелили за то, что она споткнулась по пути на перекличку. «Советские войска, видимо, близко», — она кивнула в сторону охранников. «Как думаешь, они нас отпустят?» «С чего бы им нас отпускать?» — язвительно поинтересовалась женщина позади них. «Ну, а с чего бы им нас собирать его так выстраивать?» — парировала Магда, отчаянно цепляясь за малейшую надежду. «Мы уже совсем близко. Так близко!» «И вместе с тем очень далеко». Лотта знала, что их отправляют в Мекленбург, и знала, что большинство женщин в этой колонне не переживут долгий путь без еды, воды и крова. Они покидали лагерь, но это не была свобода. Обведя взглядом покорное лицо сестры, она поняла, что Биргит того же мнения. Выкрикнули номер Лотты и вместе с ним несколько других. Она бросила взгляд на Биргит, взволнованно обводивший глазами женщин, выступивших вперед. «Похоже, они все немки», — шепнула она, — «арийской внешности. Думаю, это хороший знак». Она крепко обняла Лотту. «Иди! Может, это твой охранник все-таки решил тебе помочь?» «Я тебя не оставлю. Иди!» Биргит крепко сжала ее руку. «Это твой шанс, Лотта, я уверена. Не упусти его. Ты ведь должна думать о ребенке!» «Биргит...» Лотта поняла, что плачет. Слезы ручейками бежали по щекам, рассудок туманился. Она не могла оставить сестру, не могла. «Иди, и да хранит тебя Господь. Мы обязательно встретимся, Лотта, на Гетрай-де-Гассе или на небесах». Биргит вновь ее обняла и чуть подтолкнула вперед, пытаясь улыбнуться дрожащими губами. Лотта, пошатываясь, подошла к женщинам, сбившимся в неуверенную стайку. Их было по меньшей мере несколько сотен. Вдруг их выбрали ради чего-то плохого. Испуганные, взволнованные, они остались стоять, а длинная колонна остальных заключенных направилась куда-то дальше. Было так странно смотреть, как все они маршируют прочь от смерти и разрушения, среди которых жили так долго. Но куда? Господи, куда? Когда они дошли до озера и скрылись, к оставшимся женщинам подошел охранник. Лотта почувствовала напряжение, охватившее всю группу. Страх и надежда слились воедино, дойдя до пугающего, бешеного апогея. «Вы свободны!» — крикнул он, указывая на них, как будто они были стадом овец, которых он должен был пасти. «Уходите из лагеря, направляйтесь на запад. Советские войска будут здесь к концу дня». Он повернулся и пошел прочь. «Уходить? Просто уходить?» Лотта взглянула на распахнутые ворота. На сторожевых вышках никого не было, и вдалеке она различила силуэт охранника, швырявшего сумки в джип. Все отчаянно хотели уйти, и все же ни одна женщина не двинулась к тем воротам, к свободе. Что, если это был трюк? В такие жуткие игры играли и раньше, когда охранники говорили о свободе только для того, чтобы расстрелять заключенных за так называемую попытку побега. Минуты шли, солнце уже высоко поднялось. Нужно было в считанные часы собраться и покинуть лагерь. Советские войска могли быть в миле отсюда. Лотте казалось, что она уже слышит рев их машин и шум танков, мчащихся вперед. Будут ли солдаты добры к ним, как к жертвам, или они будут видеть в них только немецких женщин, побежденных врагов? Лотта понятия не имела и не хотела это выяснять. Прижав руку к животу, она медленно побрела к воротам. Между лопаток покалывала. Она представила, как ей в спину упирается винтовка, представила властное «Хальт» за секунду до выстрела. Но этого не последовало. Она прошла ворота, постояла с другой их стороны, щурясь на утреннем солнце, ошарашенная своим путешествием всего в несколько метров. Она была свободна. Свободна! Но, Господи, что ей было делать с такой свободой? Она не представляла толком, где находится. Сюда ее привезли на поезде, она не знала даже ближайшей деревни. Охранник велел двигаться на запад, но что было на западе? Город, гора, железная дорога. Понемногу к воротам стали подходить другие женщины. Они неуверенно топтались на месте, тоже не понимая, куда идти, что делать. Наконец, решившись, они двинулись на запад по разбитой дороге, организовав свою собственную колонну и, возможно, свой собственный марш смерти. Они шли весь день, изнывая от жажды и голода, испуганные, слабые. Кто-то отстал, кто-то спрятался в лесу у проселочной дороги, не в силах идти дальше. Лотта кое-как переставляла ноги, потому что ей казалось, что остановиться — значит столкнуться с опасностью, может быть, даже смертельной. Когда они остановились у ручья, чтобы попить, она услышала далекий гул. «Танки!» — сказал кто-то. «Так близко!» — подумала Лотта, задрожав от удивления и ужаса. Ее чувства казались странно далекими от нее самой, от этого весеннего дня у чистого журчащего ручья под солнцем, сиявшим высоко над головой. «Мы должны идти дальше», — сказала другая женщина, отходя от ручья. «Может, они будут добры к нам?» — предположила третья. А четвертая недоверчиво фыркнула: «Серьезно? Добры? Беззащитным немецким женщинам? Лично я рисковать не стану». Нестройной колонной медленным шагом они двинулись прочь от ручья, дальше вдоль дороги. Лотта понимала, что танки легко их догонят, но, может быть, советские войска собирались остановиться в лагере, или солдаты станут искать недостающих заключенных. Кто они? Освободители? Или такие же мучители? Надзирательницы часто рассказывали им жуткие истории о том, как эти солдаты насиловали женщин в Восточной Пруссии, в которых видели только врагов и агрессоров. Почему с ними должны поступить по-другому? Все они были светловолосыми, голубоглазыми немками, пусть и в арестантских робах. Нет, советский воин, воин-освободитель. К ночи Лотта поняла, что дальше идти не сможет. Низ живота разрывала нестерпимая боль, ноги дрожали при каждом шаге. Голова кружилась, ее шатало, один раз она упала на колени и с трудом смогла подняться. Она с прошлого вечера ничего не ела. Увидев на обочине дороги ферму, она вновь рухнула на колени. Все ее тело пронзило боль и вместе с тем облегчение, что она наконец остановилась. Как хорошо было бы лечь прямо здесь и лежать. Но кто-то резко поднял ее, хотя все ее тело противилось. «Только не здесь. Мы должны идти дальше». Содрогнувшись от новой вспышки боли, Лотта оттолкнула руку помощи. «Не могу». Она ничком повалилась в грязь, свернулась в клубок, все вокруг плыло в тумане. «И долго уже болит?» Она подняла голову и, отчаянно моргая, увидела Марту, свою мучительницу. «Несколько часов. Ну, тогда скоро родишь». «Что?» Лотта смотрела на нее невидящим взглядом. «Но еще совсем рано, просто тянет живот, и все». «У меня трое детей», — ответила Марта. «Уж я-то знаю». Она помогла Лотте подняться и так каким-то чудом удержалась на ногах. «Пошли вот в этот сарай. Но советские солдаты насиловать роженицу не станут, даже они...» — сухо ответила Марта. «И бог даст, они нас не найдут». Лотта позволила увести себя подальше от женщин неверной походкой, идущих вперед, в сумрак маленького ветхого сарая. Ужас и боль мешали ей осознать, что происходит вокруг. Марта уложила ее на пол, и она почувствовала что-то мягкое и колючее, пахнущее сладостью и сыростью. Соломенную постель. «Не лучшее место для родов, видит Бог. Но сойдет. Если наш Спаситель родился в хлеву», — прошептала Лотта. И Марта невесело рассмеялась. «Так и хватаешься за свою веру. Что ж, она тебе пригодится». Боль снова пронзила все тело Лотты, и у нее вырвался крик. Ее малыш в самом деле собирался родиться здесь, в этом затхлом сарае, в деревне, к которой подходят советские войска. Как она справится без еды и воды, одежды? Все это было совершенно немыслимо. Она вцепилась в рукав платья Марты. «Спасибо», — выдавила она между приступами боли. «Что осталось?» «Я не могла бросить тебя одну», — Марта отвела взгляд. «И вообще не надо было над тобой издеваться. Ты сделала, что могла ради сестры. Видит Бог, я это понимаю». Она повернулась к Лотте, выражение ее лица было мрачным и вместе с тем решительным. «Я украла карточки, чтобы накормить детей. Но самый младший все равно умер от рахита. Ему нужно было лишь хорошее свежее молоко. Ох, Марта, ну ладно, хватит обо мне». Она встряхнула головой, ее взгляд прояснился, стал уверенным, почти жизнерадостным. «Твой малыш будет жить, раз уж он так долго прожил в тебе, от которой остались кожа да кости». Марта улыбалась, и Лотта, несмотря на боль, попыталась улыбнуться в ответ. «Это девочка», — выдохнула она, пытаясь отдышаться между схватками. Марта рассмеялась. «Вот как? Ну, девчонки сильнее, особенно поначалу. Раз уж решил родиться раньше срока, лучше ему быть девчонкой». Следующие несколько часов прошли в красноватом мареве боли. В какой-то момент они услышали гул машин, хлопанье дверей, крик. Марта забросала Лотту соломой и зажала ей рот рукой. «Ради всего святого молчи!» — прошипела она. Лотта не смогла бы крикнуть, даже если бы она захотела, как будто ее тело вновь отделилось от разума, как будто ее душа вновь воспарила над ним. Какое блаженство быть вдали от всех этих страданий и стремлений. Отпустить все это, наконец-то сдаться, не чувствовать ничего, кроме счастья и покоя. Должно быть, она потеряла сознание, потому что, когда очнулась, обнаружила себя в глубине сарая, за копной сена и грудой старых инструментов. Лицо Марты, склонившееся над ней, было хмурым. Пришли солдаты. По очереди надругались над фермершей. Слава богу, уже ушли. Она перекрестилась. Бедная женщина. Но, наверное, могло быть и хуже. Лотта ничего не ответила. Когда она попыталась перекреститься ради фермера и его жены, ее рука безвольно повисла. Марта положила руку ей на живот, принялась ощупывать напряженную плоть. «Ребенок, похоже, застрял», — тихо сказала она. «Такое иногда бывает». Она смотрела в стекленевшие глаза Лотты, и ее взгляд все больше мрачнел. «Я попробую его протолкнуть, но...» Марта не договорила, но Лотта все поняла. «Она не переживет роды». Эта мысль ее нисколько не удивила. Рожать в таком истощенном состоянии, в сарае, где нет ни медикаментов, ни воды, ни даже одеяла, это было не просто трудно. Это было невозможно. Все возможно. С Божьей помощью. Ее внезапно охватил блаженный, сладостный покой. Она наконец-то возвращалась домой. «Сделай, что можешь сделать», — прошептала она, сжимая руку Марты. «Ради моего ребенка». А потом не было ничего, кроме боли, ослепительной и острой, пронзающей, как нож, стирающей страх, стирающей все мысли. Время от времени она теряла сознание, а когда открывала глаза, видела лицо Марты, надавливавшей ей на живот, и чувствовала такую боль, будто ее разрывало на части. Она ощущала влагу между бедрами и понимала, что это кровь. Слишком много крови. Лотта, тужься! Она не столько тужилась, сколько подчинялась настойчивой воле своего тела, обладавшего силой, которая исходила не от ее разума или решимости, а от чего-то более сильного. Словно гигантская рука выворачивала ее наизнанку. Мир расплывался, и ее тело содрогалось в спазмах, рождая новую жизнь, пока ее жизнь утекала. Капля за каплей. Лотта вновь схватила Марту за рукав и, понимая, как мало времени у нее осталось, из последних сил зашептала: «В Зальцбурге, на Гетрадейгассе, есть магазин часов». «Что ты?» — перебила Марта, но Лотта не дала ей договорить. Над ним вывеска «Светочка Эдельвейса». «Отнеси ребенка туда. А если магазина там нет, то в аббатство. Монахини там добрые. Они знают, что делать. Лотта, пожалуйста, обещай мне». Она посмотрела Марте в глаза и внезапно с удивительной силой сжала ее плечи. «Пожалуйста, ради моего ребенка». «Да». Марта была ошарашена, но казалась полна решимости. «Да». «Хорошо». Лотта откинулась на спину. Солома впитала кровь. «Мир». Услышал крик. Марта сдавленно всхлипнула. «Да, это девочка!» Глаза Лотты закрывались, губы расплывались в улыбке. Она видела мерцающий свет, маяк вдалеке, и безмятежный золотой поток ласково, нежно уносил ее вдаль. Она почувствовала, как Марта положила ей на грудь теплое тяжелое тельце и из последних сил обхватила руками ребенка, которого у нее не было времени узнать. Великий покой манил ее. Небесный Отец раскрывал ей объятия, призывал в мир, где не было боли и слез. Наконец! Наконец! Воздух прорезал новый крик, тонкий, мяукающий, правильный. Лотта улыбнулась. И ее глаза закрылись. Последний раз.